Зато позволили реально отвлечься от тренировок хоть ненадолго, как советовал Курама, и это третья причина. Плюс 25 репутации с Лисом так-то мелочь, но тут мелочь, там мелочь и так отношения и повысится. Вообще, блондин даже подумывал вообще как закончит штудировать все библиотеки и архивы Тумана. Пару дней вовсе клонов не создавать и устроить себе расслабление по полной. Да, он Узумаки и довольно выносливый. Да, тело бога спокойно держало физическую усталость и отдачу от считай 200 развеянных клонов, но моральная усталость копилась изо дня в день. И Курама был прав, порой отдых себе давать нужно, а то таким темпом он не прокачается к бою с Мадарой, а сломается, причем, куда раньше. Но порой тебе попадаются и другие документы, да и мы с Мейсан обсуждаем при тебе важные вопросы. Ао, ты на что намекаешь? Недовольно зыркнула со своего места Мей. Нет-нет, я имел в виду другое. Самому Наруто я вполне доверяю. Но вот если тебе в твоей деревне прикажут рассказать, что ты тут слышал. Понял, либо предать свою деревню, смолчав, либо вас, рассказав все, что слышал, а что-то в одном из серьезных разговоров могло и мелькнуть. Даже не опасное или компрометирующее, а просто неприятное, если об этом узнает правитель другой деревни Шиноби. А со всем моим уважением, но старик Хокаге, мужик ушлый, выгоду свою не упустит, и все нужные вопросы задаст. Мгновенно понял намек Наруто. Что ты предлагаешь? Покосилась все еще недовольная Мей на Ао. Хм, даже и не скажу так сразу, задумался Ао, как можно и часть работы на Наруто оставить и того вроде от всего серьезного отгородить, при этом самого парня не обидев. Так может мне стол за дверь вынести, буду чем-то вроде секретаря в приемной. Так и я продолжу работать, и вроде рядом, да под рукой, но в то же время ничего лишнего не услышу. Пожал плечами Наруто, предлагая вариант, использованный в уже несколько подзабытом каноне Цунаде, когда та стала Хокаге, именно в приемной и посадила Шизуне, дабы та не видела, как ее начальница и наставник подбухивает украдкой, ну и контролировать поток приходящих шиноби так проще, попутно заставляя тех ходить через приемную, а значит через дверь, а не окно кабинета Хокаге. У долго жившей среди гражданских Цунаде явно есть пунктик по этому поводу. Хм, а неплохой вариант, качнул головой Ао. Категорически не согласна, Мей очень не хотела упускать из зоны прямой видимости Наруто. Не с его милой внешностью и тем вниманием, что готовы были уделить герою-союзнику многие кунаичи Тумана. Да и какой вообще смысл тогда приглашать к себе Наруто, если он будет за дверью? Не поговорить в короткий перерыв, не пофлиртовать украдкой, а бегать вечно за дверь было бы глупо. Да и смысл был бы тогда в переезде рабочего места Наруто, если бы сама Мизукаге переползла бы за ним следом. Создал себе проблем на ровном месте, мелькнула мысль в голове Ао. И эта же мысль посетила и Наруто, заметившего, как поморщился собеседник. В это же время, Академия Шиноби Киригакури Носата. Учиха-сенсей, помогите, пожалуйста, я никак не могу решить задачу, как мне определить скорость полета Кунея, если даны только точка А, где нахожусь я, и точка Б, где находится мишень, обратился к Саске один из учеников. Никак, спокойно и прямолинейно ответил юный учиха. Но, что мне тогда делать? Растерялся молодой мальчик с волосами белого цвета. Прибить автора задачи этим учебником, поскольку тут не хватает условий. Вот серьезно, даже не уточнено, кто именно бросает кунай. А ведь разница есть даже между опытным генином и тем, который только-только с академии, второй не умеет напитывать свое тело чакрой, так что бросок выйдет слабее. Если же бросает чунин, то тут уже и от стихии зависит, напитанный стихией молнии или стихией ветра кунай будет несколько быстрее иных аналогов. Плюс зависит от стали, чакропроводящая та или нет. Плюс от клановых техник, тот же третий Казекаги с его железным песком мог сам создать кунай из него и отправить их во врага с невиданной скоростью и под любым углом. Есть, был еще и четвертый Казекаги, делавший то же самое с золотым песком, мажор. Так что с настолько жидкими условиями, пусть автор задачи сам ее решает, тут абсолютно любой ответ будет верным, ведь физические кондиции и техники шиноби у всех разные, вздохнув, пояснил свою привычно короткую фразу непривычно длинной речью Саске. Да, вот уж что ему дало пребывание в академии в качестве помощника-наставника, так это, деньги за такую подработку. Ну и приучило говорить не только классическим учиховским ПФФ. Впрочем, Соски не мог не отметить, что такая возня с мелкими как-то успокаивала и позволяла хоть на время забыть то, что до сих пор преследовало его в кошмарах. Вечер того же дня. Киба и Хаку. «Ай, ТЦ, все же какой подлый у тебя стиль боя», вытащив очередную тонкую иглу изо льда, пожаловался Киба идущему рядом Хаку. Пусть тренировку они уже закончили и сейчас возвращались домой, но последствия такой тренировки в полный контакт до сих пор аукались Кибе. «Не подлый, а рациональный и эффективный», спокойно откликнулся Хаку. «Угу, я помню. И да, вот сейчас серьезно. Скажи хоть раз честно, какого ты на самом деле пола?» Покосился на Хаку Киба. «Ты опять?» Опасно блеснули глаза Хаку, да и левая рука уже согнулась в локте, готовая метнуть пока еще не созданные ледяные синбоны. «Ну а что я могу сделать?» «Да, вы все в голос твердите, что ты парень, но ты ни разу не был в банях, на источниках и прочих местах в нашей компании, находя вечно какие-то отговорки. Ты слишком красив даже для девушки, а уж о парнях я вообще молчу. И наконец, Акамару и Наруто не дадут соврать, ты пахнешь, как девушка. Парни пахнут совсем иначе, особенно после тренировки. Я так больше не могу, просто один раз честно скажи, какой у тебя пол и все», взмолился Киба, который уже начинал не доверять своему нюху, что для Инузука чревато. «Ламинат, будь», не выдержал Хаку. «Чего?» Не понял Киба, точнее понял не сразу. «Ты уже достал. Очевидно же, что я парень. И вообще не очень-то прилично спрашивать такое у деву». Киба молча осознавал и переваривал. «Заткнись», выдал красноречиво молчащему Кибе Хаку. «Нет, ну я с самого начала знал, что прав. Заткнись», еще раз веско повторила Хаку. Примечание к части. Желающим спасти очередного автора от голодной смерти присылать пожертвования в фонд голодающих авторов. Яндекс.Деньги, https://2/1001.38.23.40.9.84i или 4276/5500/3399/3349. Не будьте равнодушными, продуктивных авторов даже меньше, чем дальневосточных леопардов. Заранее благодарю. П.С. В этот раз прошу без игнора, с этими задержками ЗП уже живот к спине липнет. П.П.С. И спасибо 9, скинувшим хоть что-то с прошлой просьбы. Глава 150. На следующий день. Одна из тренировочных площадок. Ты посмел отдать часть достояния деревни, фактически, один из наших секретов, наше основное оружие, шиноби другой деревни. Чуджура, ты там совсем на своих тренировках с Кибой. Или может на очередном задании контузию получил. Забуза был зол и шокирован. Нет, больше даже шокирован. Он даже не мог понять, какими путями ходила логика его сослуживца, что он вытворил такую дичь. Но, вот как вообще такая мысль могла прийти тому в голову? Но это же Наруто. Он точно не станет. Начал подбирать оправдания Чуджура в своей привычной манере. В Наруто я не сомневаюсь, но даже давай посмотрим лучший исход, все тихо мирно протекает десятки лет, да даже полсотни. У нас с Конохой мир дружба жвачка, вот ведь выражение паразит, КХМ, так вот, допустим все идеально, две деревни существуют как лучшие союзники, вторая половина твоего клинка нам не требуется. И вот лет так через 50 наступает момент, когда нашей деревне потребовалась назад часть нашего орудия, но за это время в Конохе сменится три поколения и это самое новое поколение будет считать часть твоего клинка, орудием деревни, своей, не нашей. И даже если Наруто будет к тому моменту жив и встанет на нашу сторону, от слов 60-летнего старика можно легко отмахнуться. Да и слишком много если будет жив, если не изменится характером, если займет нашу сторону в споре, если к нему прислушается. И это еще лучший случай. А возможно, с самого возвращения Наруто в Коноху, уже сейчас, начнется политика деревни, и Хокаге вежливо попросит вчерашнего сироту отдать клинок понимающим людям и нет у Наруто сил и влияния, чтобы отказать. «Ты это и сам знаешь, все же разговоры о прошлом вели не только мы с ним», — вздохнул Забуза. «Но наше оружие не просто так названо легендарным. За столетия существования нашей деревни, даже имея на руках все из великих мечей, никто из лучших мастеров не смог повторить ни один из мечей. Да даже бледную пародию создать никто не смог. Верно, но в то же время, не стоит забывать, что Коноха долгое время была в союзе с Узумаки, теми еще мастерами наложения всякой пакости на различные поверхности, а второй Хокаге и вовсе мастерил собственные поделки, пусть не столь мощные, как великие мечи, но сам факт, и у него были ученики. Плюс Коноха сейчас тесно связана с бывшей страной Снега, которая довольно продвинута в вопросе работы с металлом. Так что возможно Коноха и не сможет раскрыть все секреты клинка, возможно, их попытка создать копию потянет едва ли на 0,1 от возможности оригинала, но зато у них есть возможность наладить производство этих недоделок, и, скажем, вооружить хотя бы каждого третьего чунина такими поделками в 0,1 оригинального оружия. Представляешь, насколько возрастет военная мощь Конохи в таком случае, пусть это и один из худших сценариев, но не худший. Теперь понимаешь, какую ситуацию ты создал, горестно вздохнул Забуза. Что мне делать? Убито произнес представивший описанное Чуджура. Захватить с собой смазку и идти каяться Ао Имей, с какой-то чуть пакостной улыбкой выдал Забуза. И все было верно, пусть ситуация неприятна, пусть его Коноха и создал прецедент, но это не его головная боль. Так что Ао и госпоже Мизукаге он конечно сочувствовал, но пусть лучше страдают и хватаются за голову они, чем он. И с угрюмым видом Чуджура пошел каяться. Вот только, подходя к кабинету Мизукаге, он сначала заметил как-то резко смывшегося с этажа Ао, даже не заметившего самого Чуджура, а затем оценил пустой коридор перед дверью Каге. В смысле, вообще пустой. Ни шиноби с отчетами, ни личной охраны, да даже этих вездесущих заказчиков миссии АЕС ранга, которые обсуждаются лично с Каге, тут не было. Изрядно напряженный и даже готовый к внезапному бою насмерть, тот крадучись, максимально скрыв свою чакру, приблизился к двери, и прежде, чем постучать, прислушался, это и стало его ошибкой. Нет, на Чуджура никто не нападал, и в кабинете тоже не было грохота или криков, он просто услышал кусочек чужого разговора, который предпочел бы не слышать, а еще предпочел бы сейчас оказаться отсюда подальше, желательно в бункере под землей в другой части мира, а не за преградой в виде хлипкой двери, отделяющей его от шиноби почти уровня Каге и ее собеседника, с резервом чакры, тоже находящимся в плоскости этой сверхэлиты шиноби. Так что я действительно благодарен за еду и за сам факт, что из-за меня и высказанных мной ранее слов, ты научилась готовить за какую-то неделю, найдя на это время в твоем забитом графике, но Мейсан, я не дурак и не слепой, так что отлично понимаю, что значит все эти телодвижения, начало фразы Наруто Чуджура не застал, но вот сам тон Узумаки заставил что-то у мечника начать бить тревогу, скорее всего интуицию, подсказывающую, что надо валить отсюда. Ох и не нравится мне твой тон, совсем не нравится, что-то в голосе Наруто ощутила и Мизукаге сама. А вот Чуджура от проскальзывающих в ее голосе ноток стало совсем не по себе. Но и откладывать этот вопрос и морочить тебе голову я считаю неправильным. Понимаешь, я, наверное, романтик или ушибленный на всю голову, но я верю, что любовь предназначена для одного человека, той самой второй половинки. Здесь я с тобой согласна, хоть ни в одной из элементальных стран и не запрещено многоженство, но я бы, скажем так, не оценила появление конкуренток, перебила Наруто Мизукаге сама, под конец как-то чуть раздраженно, но в то же время облегченно фыркнув. Да, тогда, я не думаю, что именно я твоя вторая половинка. Эти эмоции, ты безусловно привлекательно умеешь подать себя и неоспоримо красиво. Но, сколько бы вариантов развития отношений я не прокручивал в голове, какими бы живыми они ни были, я не чувствую того самого отклика. Не чувствую я этой самой любви, голос Наруто также был нечитаем для Чуджура, да и тот не вслушивался, как-то эта речь была слишком личной, и вообще, покаяться в своих грехах можно и позже, не сегодня, это точно, тебя уже кто-то есть, спокойным, даже каким-то слишком спокойным голосом, спросила Мизукаге сама, нет, односложно и словно с облегчением ответил Наруто, ты упоминал, что то мое приглашение в ресторан было для тебя впервые, хм, тогда, я считаю, что все тобою сказанное вполне верно. Это нормально для тех, кто еще ничего подобного не испытывал, ни первой влюбленности, ни чего-то еще. Тем более для сироты, который до 8 лет и простого человеческого тепла не знал. Так что, Наруто, не горячись и не руби с плеча. Я понимаю, что ты хотел дать ответ до того, как отправишься назад в Коноху, что случится со дня на день. Но, в данном случае лучше все же прислушайся к себе и хорошо подумай. Я готова подождать, но не заставляй меня ждать годами. И да, я как раз уже переросла периоды, которые ты еще не испытал. Так что мои чувства к тебе искренни и серьезны, и так просто сдаваться или проигрывать кому-либо я не собираюсь», — неожиданно серьезно ответила Мизукаге. Впрочем, наверняка Чуджура утверждать не брался, поскольку он уже отошел от двери и различить оттенки эмоций в голосе уже не мог. Разве что в уме похвалил Мизукаге за такой самоконтроль и взвешенный ответ, и понадеялся, что у них с Наруто все будет серьезно и удачно, и тогда, поскольку Мизукаге, Наруто придется перебраться после свадьбы в деревню жены, и тогда половинка его меча останется в Кире и будет расцениваться как свадебный подарок, да. Ответ Наруто Чуджура уже не слышал, удалившись куда подальше. Несколько позже, Наруто: «Так, то есть ты серьезно вот буквально 5 минут назад отказал и не принял чувства одной шикарной красотки, вот просто так, отговорившись некой мифической той самой, единственной? Ты там совсем со своими тренировками янулся?» Молчавший весь разговор Смей и еще 5 минут после него Лис все же не выдержал. «Это не слишком вежливо и нет. Я понимаю, насколько Мей шикарная, но когда тебе через день снится другая, причем, в очень реалистичных снах, где вы общаетесь, живете вместе, делите все на двоих, как-то трудно от такого отойти и коситься на других женщин. Ну, коситься можно, гормоны и эстетическое удовольствие никто не отменял, но вот на подвиги меня не тянет», — ответил я Курами. «Ага, это тебя так из-за того, что твоя ненаглядная в Конохе осталась», — плющит. «Дай угадаю, это та блондиночка мозголом?» «Нет, тогда близняшки, однозначно. Хотя, у них и мать довольно горячая и давно одинокая, плюс вполне благоволит тебе, хаем, да и однозначно фигуристей своих дочек будет, как и вообще всех возможных вариантов в этой твоей Конохе, проигрывая только местный Мей. Ну, из тех, кто на тебя имеет виды, да, хаем, или тебе не терпится добраться до другой мамочки и услышать, как твой друг и напарник будет называть тебя папулей», — ехидно выдал Девятихвостый. «Курама, последнее уже слишком черный юмор. И нет, на все варианты, мне снятся не они», — качнул я головой. «Тогда кто? Хаем, хотя, сны вроде начались после комы, да. Может, это какой-то легкий психоз на основе посттравматического синдрома из-за гормонального всплеска, принявший такую форму, согласно спецы. Курама, версия выглядит логично, но ты вообще откуда такие термины взял? Хотя да, ты же заседал в моей матери, а до этого в Митаузумаки, жене первого Хокаге, который и разрабатывал законодательство Конохи. Ха-ха-ха, ага, разрабатывал, этот улыбающийся клоун. КХМ, хотя, я к нему несколько предвзят, все же именно он закончил мою вольную жизнь и сделал меня пленником вас, людей. Но да, Мита была довольно подкована во многих областях, фуин, и ридзюцу, законодательство, и даже с мечами была на ты, точнее с этими, как их там, короткими версиями катан ваших самураев. И пусть мне тогда быт людей был не слишком интересен, я больше пытался выбраться, еще не осознав, что на долгие десятилетия мое единственное развлечение станет именно наблюдением за жизнью своих джинчурики, ну и иногда шибать через них своим убийственным намерением, чтоб им жизнь медом не казалась. Все же они даже общаться со мной не пытались. Я для них был монстром, был их тяжкой ношей, был оружием последнего шанса, но даже на собеседника не тянул. А условия? У одной я был распят на огромном стальном шаре, а у второй, как по мне, этим же шаром придавлен. Да твоя теплая водичка с темницей после этого почти джакузи. Пробила Лиса. Впрочем, с такой жизнью его винить сложно. Я бы вообще потек крышей сидеть в таких условиях, считай, столетие. Так, стоп, шибать убийственным намерением. Так вот почему от меня порой шараха. Так, кажется, я только что узнал, что кое-кто мне неплохо несколько раз подгадил в детстве. Осознал я одну вещь, и у меня начался новый серьезный разговор. Только теперь уже я был на стороне обвинения, а оправдываться должен был Курама. Примечание к части. Желающим спасти очередного автора от голодной смерти присылать пожертвования в фонд голодающих авторов. Яндекс.Деньги, https://2/14013842340098-4i или 4276 5500 3399 3349. Не будьте равнодушными, продуктивных авторов даже меньше, чем дальневосточных леопардов. Заранее благодарю. П.С. В этот раз прошу без игнора, с этими задержками ЗП уже живот к спине липнет. П.П.С. И спасибо пяти, скинувшим хоть что-то с прошлой просьбы. Глава 151. Сутки спустя. Кабинет Хокаге. Собственно, Хирузи Надчёт и трубка. Итак, эпопея Джинчурики, согласно докладам, заканчивалась сегодня, после чего тот тихо и мирно вернется в Коноху. Хокаге не смог подавить облегченный вздох. Кто бы мог подумать, сколько нервов у него улетело, после чтения всех этих отчетов о похождениях Наруто. Наверное, именно поэтому Хирузин не сразу понял, за что зацепился его глаз в отчетах. Перечитав последние из них еще раз, снова поймать что-то компрометирующее не вышло, но в голове упорно билась мысль, что-то не так. А когда в одном предложении есть имя Наруто и фраза «что-то не так», в общем, стоило перепроверить. Проблему удалось выявить лишь спустя полтора часа, когда Хирузин перечитал все. И в общем-то вроде бы действия Джинчурики, новых союзников Конохи, агентов Корня, в общем, действия всех не выбивались из пределов ожидания, смотрелись гармонично и понятно. Но вчитавшись, Хирузин удивился, как глава отдела дознания Кирии еще не запытал Наруто и его команду насмерть. А выходило следующее: Наруто с командой случайно налетели на Нукинина. Им, конечно же, случайно оказался не просто какой-то Нукинин и даже не кто-то обычный из Кири, а именно дезертир из семи мечников, да еще при своем оружии. И команда вчерашних Гининов, конечно же, снова случайно его побеждает и решает отнести клинки на родину, а не руководству своей деревни. Ну ладно, не так уж и много пока совпадений, но театр абсурда не заканчивается. Да, уже на вторые сутки пребывания в стране воды команда совсем еще зеленых чунинов выходит именно к месту битвы будущей Мизукаге с подавляющим числом противника. И опять же, вот как-то так получается, что совсем недавно получившие жилет трое, пусть не без помощи девушки, раскатывают отряд, в котором и полноценные джонины есть. Ну и сам факт того, что отряд встал на сторону девушки, на сторону именно Мей, а не отряда Ягуры, тоже можно присовокупить. Затем передача клинков, формально команда Наруто свободна, вникать в проблемы других шиноби им не надо, мечи они доставили. Доставили. Вот и все на этом. Но умудрились несколько разговориться, и как-то так случайно вызнали, что хотели, и предложили помощь. Ага, не Ягуре, который вежливо бы отказал, разве что поблагодарив за клинки, и выслал с сопровождением за пределы страны, а Мей, той, кто отчаянно нуждался в союзниках и хваталась она за любую соломинку. Дальше еще ряд случайностей, заставляющих фонтанировать идеями любого паранойка, и как апогей, передача половины легендарного меча от его владельца, конечно же спонтанная и случайная, и, один раз, случайность, два, совпадение, три, закономерность. 37 случайностей, палево перед службой безопасности. «Пригласите ко мне Шимуру Данза», — обратился Хирузин к своим телохранителям на потолке окопавшимся. Хокаге, конечно и разумеется, понимал, что это, Наруто, там еще и не такое может случиться, но все же не мог не пропесочить своего старого товарища, на тему «ты чему ребенка учишь, и не говори, что это не твоя работа, просто для успокоения нервов». Да и кто его знает, может, Данза и правда виноват. В этот же день, Киригакури. Это было освежающее чувство. Очень. Когда нас вышло провожать, если и не вся деревня, то уж половина точно, это было здорово, круто, великолепно, и как-то тепло в груди. Не сказать, что я уж прямо так по жизни искал чьего-либо признания, но данная сцена меня пробрала. Когда столько народу прощается с тобой, подбадривает, благодарит, это определенно что-то меняет в тебе, незаметное, нечто небольшое, но как же это было восхитительно. Вряд ли я смогу забыть это чувство. Судя по лицу Кибы, он тоже. Да и постное лицо Саски порой чуть кривится от сдерживаемой улыбки. Да, вот только сейчас полностью осознаешь, что ты совершил и сколько всего сделал. За ворота деревни до ближайшего леса нас провожали уже только самые значимые личности и самые близкие для нас. Мей, Ао, Забуза, Чуджура, Хаку, да и все, телохранители Мей в лицо, и я знал всех троих, но по именам только двоих, вот такое упущение, да и те как бы несколько отстранились от общей толпы. Так что можно сказать, что те скорее охраняли Мей, чем были среди тех, кто решил нас чуть проводить. После короткой речи, которую я почти полностью пропустил мимо ушей, все еще пребывая под этим странным чувством эйфории, легкого самодовольства и ощущения на совесть выполненной работы, нагнавшей меня только сейчас, что было логично, учитывая, что по пробуждении я несколько недосчитался в мире живых своих знакомых, а потом еще почти неделю у меня было прыгающее настроение. После чего я дорвался до свитков с техниками, плюс отвлекал себя тренировками, и как-то осознание, что война-то в Кире закончилась и я в этом принял немалую роль, нагнало меня только сегодня на воротах деревни. «Слаупок!» — ввернул подцепленное от меня слово Курама. «Заткнись, шуба-переросток, не порть момент!» — откликаюсь ему. «Да ты все равно всю речь пропустил мимо ушей, разве что кивал с умным видом. К слову, вот сейчас ты кивнул зря, как-то слишком довольно под конец протянул Курама, и я ощутил чьи-то губы у себя на губах». Вернувшись в реальность из разговора с лисом, я с потихоньку расширяющимися глазами вижу отстранившуюся Мей. «Помни, я не сдамся», — выдает довольно та, обозревая мое лицо, точнее выражение моего лица. Время рассудит. Как-то мой голос не слишком уверенно прозвучал, словно сам себя уговариваю. Но, тут уж ничего не поделаешь, гормоны дразнят, гормоны долбят, гормоны выводят из себя. Ну нет у меня времени на все эти. Так, Наруто, не опускай взгляд ниже, смотри в глаза. Краем глаза я замечаю, как странно на нас Смей смотрит Хаку, стоящий напротив Кибы. Потом задумчиво на того, снова на нас Смей, резко выдыхает, как завзятый алкоголик перед выпиванием стакана водки залпом и сделав шаг вперед. О, тишина. Секунд 10 тишина. Хаку после поцелуя с Кибой ловко ушел, возможно даже Шуншином. Хотя... С учетом скорости и дальности, кажется, он изобрел новую версию Хирайшина. Лицо Кибы сначала было такое же вытянутое, как у всех нас, затем глаза совсем уж широко распахнулись, после лицо почти вернулось в норму и на нем появилась широченная довольная улыбка. И последний момент на нем появился ужас, даже не так, ужас. И Киба без всяких печатей и прочего мгновенно перешел в подобие и дал деру в противоположную убежавшему Хаку и деревне Тумана сторону. Ну то есть чисто технически в сторону Конохи. Еще секунда-другая и с криком «Ану стой, тебе не больно отрежу!» На полном ускорении пронесся в ту сторону Забуза. Соски посмотрел на меня и стоящую напротив довольную и даже чуть веселящуюся Мей, на пустое место Кибы и находящееся напротив того пустое место Хаку, на себя и стоящего напротив Ао. Ну Найр, задержавшись на Ао взглядом, выдал Соски, и развернувшись торопливой походкой отправился по тропе вслед за Кибой. Так что прощаться с остальными мне пришлось самому, поскольку о стоящих рядом со мной корешках я вечно забываю и через 5 минут нагонять в соски. Кажется, мы испортили Кибу, выдаю, догнав того. Не слишком хочу это обсуждать, но ты прав, передернул плечами соски. Да ладно тебе, нам надо его поддержать и показать, что мы его таким принимаем. Да и вообще, я к ним нормально отношусь. Нейтральным тоном отвечаю, облегченно вздыхая в уме, от осознания, что Чунинам на задание уже не обязательно ходить той командой, какой они были в период службы генинами. И все же, не ожидал такого от Кибы, а его довольная улыбка о многом говорит. К кому к ним? К Инузука или Геям? Покосился на меня Соски, видимо, решивший, что он меня подколол. В смысле или? Вот мне его выражение мыслящего кирпича своей репликой пробить удалось. Так получается, молодому Инузука нравятся парни, и вам не страшно в одной команде с ним, уточняет Сай, что-то пишущий или рисующий в блокноте. Рожа просит кулака, односложно ответил тому Соски, но зато очень доходчиво. Спустя чуть менее 2 суток, стоя посреди водной глади и не видя берега ни в одной стороне, я вынужден был вздохнуть и признать, мы заблудились, как мы вообще могли сбиться с курса, да тем более в команде с Ищейкой. Покосился самую малость удивленный, либо неплохо изображающий эту эмоцию Сай. А с учетом общения со мной в течение недели, вполне возможны оба варианта, все же на некие тени эмоций я эту компанию пробил еще до конца пребывания в Кире. Жаль, вторая тройка корешков осталась в Шизуне, я не против всех 6 очеловечить. Но, Цунади свою ученицу одну в чужой деревне не бросила бы и официально обе тройки выдавались в усиление Кире. Они в присмотр за мной. Война кончилась. Да. Вот одна тройка и мы и ушли, а медик и еще тройка останутся на чуть больший срок, вполне логичная помощь от союзников. Слышь, умник, ты серьезно думаешь, что я могу взять след в море? Я тебя разочарую, но кроме самого моря я ничего не чую, разве что могу взять след рыбы, и то если та близко к поверхности. Огрызнулся в сторону корешка Киба. Могу взлететь повыше, предложил Сай, после чего, получив мой кивок, создал чернильную птицу и запрыгнул на ту. Нормальной земли не вижу, но южнее есть некий остров с горой по центру. Вполне подойдет для отдыха после более суток движения по воде и пополнения запасов еды, чтобы не тратить раньше времени отложенное. Возможно, там будет и источник пресной воды, раз есть столь густая растительность, закончил не слишком уверенно Сай. Но не мне его винить, я тоже не помню, есть ли в островных биомах связь между растительностью и пресной водой. И все же, что-то мне это не нравится, совсем не нравится, протянули в один голос мы с Саски. И нас можно было понять, с учетом всех наших приключений. Впрочем, память относительно канона у меня уже изрядно битая, но, не припомню я там чего-то опасного на островах. Разве что одна почти финальная арка приходит на ум, а водопаде правды, так вроде. И если это тот остров, то все может обернуться наоборот удачно. Но блин, когда у нашей команды и что-то выходило удачно. Вот и я о том же, да и Соски тоже, ну и в глазах Кибы тоже видны подозрения, просто он смолчал. Мда, тогда я еще не знал, что найду на этом острове верного друга и соратника на долгие годы. Примечание к части. Желающим спасти очередного автора от голодной смерти присылать пожертвования в фонд голодающих авторов. Яндекс.Деньги, https://2/1001138234009849/4i или 4276/5500/3399/3349. Не будьте равнодушными, продуктивных авторов даже меньше, чем дальневосточных леопардов. Заранее благодарю. П.С. В этот раз прошу без игнора, с этими задержками ЗП уже живот к спине липнет. П.П.С. И спасибо 11, скинувшим хоть что-то с прошлой просьбы. Глава 152. Это было, немного напряженно, стараясь держать невозмутимый вид, буквально рухнул на песок Киба. П.Ф.Ф. Вот Соски удержал Марку и, добравшись до ближайшей пальмы, уселся под ней, привалившись спиной к дереву и закинув ногу на ногу, занимая позицию некоего наслаждающегося тропиками большого босса. Правда, в статусе у него дебафы усталости были лишь чуть меньше, чем у Кибы, который еще и на убегание от Забузы более суток назад потратился. И ведь убежал, точнее, Забуза либо остыл, либо не был прямо уж серьезен с самого начала, поскольку, мне ли не знать скорость этого головореза. Так что по идее у Кибы не было и тени шанса, будь мамочи серьезен. Корневики медленно и печально поплелись обустраивать лагерь, и мне даже показалось, что в глазах Сэя мелькнула зависть, когда все трое проходили мимо лежащего Кибы. Что поделать, может, хождение по воде и не жрет уйму чакры, да и с контролем приема проблемы будут только у Гининов, но почти двое суток тратить чакру без передыху и держать технику напрягает любого. Учитывая же, как поднялась чакра у Соски и Кибы после Роурена, им еще в какой-то мере повезло, они, в отличие от корешков, не жрали специальные пилюли для восполнения затрат чакры. Поэтому бодрого меня явно хотели где-то тут закопать все пятеро моих напарников. А я что ничего, вот совсем. Ведь со статусом сирены я мог ходить по воде просто так, без соответствующей техники шиноби, что и оценил в полной мере за эти двое суток. Впрочем, передвигаться вплавь мне было еще удобнее, но, немного стрёмно, я через толщу воды видел хорошо, куда лучше остальных, так что оценив, какие крикозебры в этом мире плавают на глубине моря, пришел ко мнению, что лучше я как-то верхами побегу, чем буду создавать массу вибраций в воде во время плавания. Ведь легкие круги от шагов у остальных были на море почти незаметны, я же вообще не оставлял при ходьбе по воде никаких колебаний, волн, кругов. А вот вплавь такое уже точно не выйдет. А еще, мне стало чуть интересно, это конкретно в этой части моря океана обитает нечто такое, или же везде. И если второе, то как в этом мире вообще могло образоваться кораблестроение? Разве такой объект, как корабль, не должен привлечь толпу глубоководных созданий? Палатки разбиты, пока я размышлял о глубоководном вопросе, К нашей компании подошел один из корешков. «Чувствую себя не слишком хорошо, когда за меня выполняют мою работу», – бурчит все еще валяющийся на песке Киба. «Ну уж нет». Покосился Соски на палатке, и я был с ним солидарен. Оценить расстояние до лагеря, подать чакру, сомкнуть руки и резко топнуть, направляя. Несколько секунд, и древесная коробка в форме идеального прямоугольника с проемом под дверь была выращена мною. Этому, конечно, далеко до полноценного дома, но лучше, чем спать в палатках, которые может пробить куной, брошенный Генином. Начинал фразу я один, но закончили мы ее вместе с Соски и Кибой. Кажется, некоторое дерьмо, которое все мы увидели во время гражданской войны, подняло нашей троице паранойю, в то время как корешки либо не имеют данной эмоции, либо слишком привыкли действовать по уставу, и кроме как о палатках, ни о чем и не помыслили, либо подумали, но слишком привыкли к внутренней вертикали власти, а дедуля вот 100% поставил меня над ними в этом плане, и они даже и не подумали не то, что приказать или дать указание, а даже попросить о подобном. А еще, кажется, чакры у меня уже сейчас больше, чем у Ямато, Тенза. Поднять подобную коробку для проживания там нас шестерых мне было вообще не трудно. С другой стороны, помнится, после атаки Пейна, во время отстройки Канахи, тот смог поднять вот так целый квартал, после чего свалился с чакры истощением. Думаю, повторить подвиг я уже сейчас смогу, причем без чакры истощения, но ему все равно проиграю, потому что он не просто создал дома из дерева, но и сохранил их стиль, в котором они строились в Канахе, вплоть до мелких деталей. Настолько тонко манипулировать Макутаном я не могу. Конечно, не эксперт, но как-то мне не нравится полет вон той птицы. В то время, когда же корешки отвлеклись и осматривали мой экспромт, Соски, активировав шаринган, смотрел на летящую в нашу сторону птицу. Птица и птица, в чем проблема? Вот Киба был слишком уставший и вялый, иначе и сам бы понял. Расстояние, предположил Сай. Еще один односложно говорящий на наши головы, последовала жалоба от Кибы под согласный тяв Кокомару, который тоже прошел всю дистанцию по воде сам. Вот уж не думал, что нинкины способны использовать технику хождения по воде или заплыв в естественном источнике чакры. Рорана дал нинкину несколько большие, чем даже Соски. Да, размер. Если с такого расстояния мы видим крупную птицу, то, думаю, этот родственник орлов будет размером побольше человека. И кажется, летит оно точно к нам. Выяснять же, чем эта абразина питается, как-то немного, ну, вы поняли, соглашаюсь с им и развернуто поясняю свою мысль. Глупое животное, со своего места выдает Соски. Это ты сейчас кому? Покосился на того Киба. Это я про птицу. Протянул в ответ наш сокомандник, даже и не думая нервничать. Ладно, ладно, я сейчас немного торможу, потому что несколько часов бегал от легендарного мечника, а потом без передышки пустился в пути, почти двое суток был занят забегом, так что мне сейчас не до решения задач, так что можно проще. Огрызнулся Киба. Нет, это серьезно было несколько жестче нужного. Хотя, для клана Инузука в пределах нормы, но обычно Киба будет несколько мягче. Хотя, да, 14 лет, переходный возраст, гормоны. Вот характер того и несколько обострился. Все лучше, чем непонятно откуда взявшаяся мрачность и задумчивость Соски. Если тот непонятно с чего под конец этой мрачности решит отправиться к Орочимару, я ему раза три омлет сделаю. Это с гарантией выбьет все такие мысли с его стороны, а главный род их клана, если что, Итачи продолжить может. Наруто. Суитан. Море. Птица. Максимально просто ответил Соски. Еще проще и односложнее уже невозможно. После чего покосился на приближающуюся птицу, реально раза в три превосходящую взрослого человека по размерам, снова на меня, и закончил уже куда более миролюбивым и спокойным голосом: «Вкусный ужин. Мне одному кажется, или с вашей командой что-то не так? Отношение к приближающемуся противнику у Учихи-сана довольно странное и пренебрежительное, а Инузука-сан вообще гей», со своей ненастоящей улыбкой влез Сай. «Что?» — покосился на того означенный Инузука. «Своей смертью ты не умрешь, кажется, я это уже говорил, уже складывая печати, произношу я. Эх, мне эту пернатую тушу еще ощипывать и готовить, как хорошо, что у меня есть клоны». Спустя час. «Ладно, Учихи-сан был прав. Ужин действительно вкусный, и предлагаю проверить окрестности, подал голос Сай, видимо, играющий роль языка у корешков. Поскольку другие двое все время молчат и только когда уже совсем не обойтись без ответа, произносит короткие фразы, как и Саске, да и Сай по большей части односложен. Бя.